Глава 9. Эпиграф. Сдокс был сын мудрого Ельта, главы воронов клана. Он отдал был на попечение медведю Иствуду, готовясь в лекаря. Он сметлив был и на учение скор. Он смел был на все смелое готов. Он танцевать умел к Лукуалли танец и забавлял им Иствуда медведя. Ким окунулся всей душой в новый поворот событий. На некоторое время он снова станет Саибом. Под влиянием этой идеи он, добравшись до большой дороги под городской ратушей, оглянулся, ища кого-нибудь, чтобы испробовать впечатление, которое он производит. Мальчик-индус лет 10 сидел на корточках под фонарным столбом. «Где дом мистера Лургана?» — спросил Ким. «Я не понимаю по-английски», — ответил мальчик, и Ким перешел на местный язык. «Я покажу». Они вместе отправились сквозь таинственный мрак, наполненный шумами города, доносившимися с подошвы горы, овеянный дыханием прохладного ветра, проносившегося с увенчанной деодорами вершины Джакко, который, казалось, подпирал звезды. Огоньки в домах, разбросанных повсюду, образовывали как бы другой небесный свод. Некоторые были неподвижны, другие красовались на экипажах, беспечно болтавших англичан, отправлявшихся на обед. — Здесь, — сказал проводник Кима, и остановился на веранде, находившейся на уровне большой дороги. Вместо дверей была только завеса из камыша, унизанного бусами, сквозь щели которой пробивался свет лампы. — Он пришел, — сказал мальчик голосом, похожим на тихий вздох, и исчез. Им был уверен, что мальчик нарочно поджидал его по приказанию, чтобы указать ему путь, но решил не подать вида и приподнял завесу. Чернобородый человек с зеленым зонтиком над глазами сидел за столом и короткими белыми руками брал состоявшего перед ним подноса стеклянные шарики и нанизывал их на блестящий шелковый шнурок, все время напевая что-то сквозь зубы. Им чувствовал, что погруженная в темноту остальная часть комнаты полна предметов, по запаху напоминавших все храмы всего Востока. Дуновение мускуса, сандалы и нездоровые дыхания жасминного масла донеслись до его раздувшихся ноздрей. «Я здесь», — сказал Ким на местном наречии. Все эти запахи заставили его забыть о своем положении Саиба. 79, 80, 81, — говорил незнакомец, так быстро нанизывая шарики один за другим, что Ким еле мог следить за движением его пальцев. Он поднял зеленый зонтик и с полминуты пристально смотрел на Кима. Зрачки его глаз расширялись и сужались, словно по его воле. У таксалийских ворот был факир, обладавший таким же даром и добывавший деньги этим способом, в особенности, когда он проклинал глупых женщин. Ким пристально с интересом смотрел на незнакомца. Его прежний друг умел дергать ушами почти как коза, и Ким испытывал разочарование при мысли, что незнакомец не может подражать ему. «Не бойся», — внезапно проговорил мистер Лурган. «Чего мне бояться?» «Ты будешь ночевать сегодня здесь и останешься со мной до тех пор, пока не настанет время отправиться в Нуклао, таково приказание». «Таково приказание», — повторил Ким, — «но где же я буду спать?» «Здесь, в этой комнате», — Лурган Саиб махнул во тьму позади себя. «Пусть будет так», — спокойно сказал Ким. «Ложиться сейчас?» Саиб кивнул головой и поднял лампу. По мере того, как освещались стены, на них вырисовывалось целое собрание масок, употребляемых в Тибете при танце дьяволов, окруженных драпировками с вышитыми на них изображениями дьяволов, обычные принадлежности этих ужасных церемоний. Тут были маски с рогами, маски с устрашающим выражением и другие, полные идиотского ужаса. В углу японский воин в панцире с перьями на голове угрожал ему алебардой и десятком стрел. Но что более всего заинтересовало Кима? Маски, употребляющиеся при танце дьяволов, он видел в музее в Лагоре. Это вид ребенка-индуса с кроткими глазами, с легкой улыбкой на красных губах, который покинул его у входа, а теперь сидел, скрестив ноги под столом с жемчужинами. «Я думаю, что Лурган Саиб хочет напугать меня, и я уверен, что этот дьяволенок под столом желает, чтобы я испугался». «Это место, — вслух проговорил он, — похоже на дом чудес. Где моя постель?» Лурган Саиб указал на лоскутное одеяло, лежавшее под страшными масками, унес лампу и оставил комнату во тьме. «Это был Лурган Саиб?» — спросил Ким, свернувшись на ковре. Ответа не было. Но он слышал дыхание мальчика-индуса, пополз по полу в темноте, направляясь по этому звуку, и ударил. «Отвечай, дьявол!» — сказал он. «Разве можно так лгать Саибу?» Во тьме ему послышались отзвуки смеха. Смеялся не неженка, товарищ его по комнате, потому что он плакал. Ким повысил голос и громко крикнул: «Лурган Саиб! О, Лурган Саиб! Это по приказанию твой слуга не разговаривает со мной?» «Да, по приказанию», — ответил голос позади Кима. Он вздрогнул. «Хорошо. Но помни», — пробормотал он, укладываясь на одеяло, — «я отколочу тебя утром. Я не люблю индусов». Ночь прошла невесело. Комната была полна голосов и музыки. Им просыпался два раза, потому что кто-то назвал его по имени. Во второй раз он отправился на поиски и закончил тем, что разбил себе нос о какой-то ящик, который говорит на человеческом языке, но с нечеловеческим акцентом. Ящик этот, по-видимому, заканчивался жестяной трубой и соединялся проволоками с ящиком меньших размеров, стоявшим на полу, насколько мог судить Ким по осязанию. А голос, очень грубый и громкий, вылетал из трубы. Ким почесал нос и пришел в ярость, думая по обыкновению на индусском языке. «Это было бы хорошо для нищего с базара. Но я Саиб и сын Саиба, и, что еще более важно, ученик школы в Нуклау. Да, тут он перешел на английский, ученик школы святого Ксаверия. Пусть лопнут глаза мистера Лургана. Это какая-нибудь машина, вроде и швейной. О, это славная штука с его стороны. Но нас из Лукнова не испугаешь, нет». Он снова перешел на индусский язык. «Однако, что он выиграет этим? Он только торговец. Я, наверное, в его лавке. А Крейтон Саиб — полковник. И я думаю, он отдал приказание проделать все это. Как я отколочу утром этого индуса? Это что такое?» Из ящика с трубой лился целый поток такой отборной ругани, какой не слышал Ким. От этой ругани, произносимой высоким равнодушным голосом, у Кима на мгновение встали дыбом короткие волосы на затылке. Когда замолк этот противный голос, Ким несколько успокоился, услышав тихий шум, похожий на шум швейной машины. «Замолчи!» — крикнул он на индусском языке и снова услышал прерывистый смех. Он принял решение. «Замолчи, или я разобью тебе голову». Ящик не обратил внимания на его слова. Ким изо всех сил толкнул ящик, и что-то щелкнуло. Очевидно, то поднялась крышка. Если там внутри сидел дьявол, то теперь ему как раз вовремя показаться. Ким чихнул. Так пахнут швейные машины на базаре. Он выгонит этого шайтана. Он скинул куртку и бросил ее в отверстие ящика. Что-то длинное и круглое подалось под давлением. Раздался шум, и голос умолк, как обыкновенно смолкают голоса, если бросить куртку на тройной подкладке, на восковой цилиндр и валы, приводящие в действие дорогой фонограф. Остальное время ночи Ким спал спокойно. Утром он проснулся и почувствовал, что Лурган Саиб смотрит на него. — О! — сказал Ким, твердо решивший содержать себя Саибом. — Тут ночью какой-то ящик говорил мне дерзости. Я остановил его. — Это ваш ящик? Лурган Саиб протянул ему руку. — Пожмите мне руку, О'Хара, — сказал он. — Да, это был мой ящик. Я держу такие вещи, потому что мои друзья Раджи любят их. Этот теперь сломан, но он был относительно дешев. Да, мои друзья Раджи любят игрушки, и я иногда люблю их. Ким искоса взглянул на него. Он выл Саиб по одежде, но акцент, с которым он говорил на языке урду, интонации в английских фраз показывали, что он не имеет ничего общего с Саибами. Он, по-видимому, понял, что происходит в уме мальчика, раньше, чем тот открыл рот, и не старался давать объяснений, как это делал отец Виктор и учителя в школе. Лучше всего было то, что он обращался с Кимом, как с своим братом-азиатом. — Жалею, что вы не можете побить сегодня моего мальчишку. Он говорит, что заколет вас ножом или отравит. Он ревнует, и потому я поставил его в угол и не буду говорить с ним сегодня. Он только что пытался убить меня. Вы должны помочь мне приготовить завтрак. Он слишком ревнует, чтобы на него можно было положиться в настоящее время. Настоящий Саиб, приехавший из Англии, поднял бы шум в таком случае. Лурган Саиб говорил так же спокойно, как и Махбуб Али. Рассказывал о своих делишках на севере. Задняя веранда магазина была выстроена на склоне горы, так что с нее были видны колпаки над печными трубами у соседей, как это всегда бывает в Симле. Лавка очаровала Кима даже более, чем чисто персидские блюда, собственноручно приготовленные Лурганом Саибом. Музей в Лагоре был больше, но тут было собрано больше чудес. Заколдованные кинжалы и колеса с молитвами из Тибета, бирюзовые янтарные ожерелья, браслеты из зеленого нефрита, палочки ладана в кувшинах, покрытых неотделанными гранатами, знакомые уже Киму дьявольские маски и стена, убранная драпировками синего павлиньего цвета. Золоченые фигуры Будды и маленькие переносные лакированные алтари, русские самовары с бирюзой на крышке, тонкие фарфоровые сервизы в оригинальных восьмиугольных камышовых ящиках, распятия из пожелтевшей слоновой кости. Кто бы мог подумать, что они из Японии, — говорил Лурган Саиб. Пыльные тюки ковров, отвратительно пахнувшие, засунутые, заразорванные, источенные червями экраны, различные геометрические фигуры, персидские кувшины для омовения рук после еды, курильницы для благовоний из желтой меди, ни китайской, ни персидской работы с изображениями бегающих дьяволов, потускневшие серебряные пояса, свертывающиеся, как сырая кожа, головные булавки из нефрита, слоновой кости и халцедона, оружие различного сорта и вида и тысячи других редкостей. Все это лежало в ящиках, грудами, или было просто брошено в комнате. Пустое место оставалось только вокруг расшатанного деревянного стола, за которым работал Лурган Саиб. — Это все пустяки, — сказал хозяин, следя за направлением взгляда Кима. — Я покупаю их, потому что люблю красивые вещи. А иногда и продаю, если мне понравится покупатель. Моя работа на столе именно в таком роде. Работа сверкала при утреннем свете, красным, голубым, зеленым сиянием, среди которого вспыхивали то тут, то там бледно-голубые соблазнительные искорки бриллиантов. Им раскрыл глаза. — О, эти камни вполне здоровы. Им не повредит побыть на солнце. К тому же они дешевы. Другое дело — больные камни. Он положил груду новых камней на тарелку Кима. Только я могу вылечить больную жемчужину и возвратить бирюзе голубой цвет. Опалы — иное дело. Каждый дурак может вылечить опал. Но излечить больную жемчужину могу только я. Предположим, что я умер. Тогда никого такого не будет. О, нет. Ты ничего не можешь сделать с драгоценными камнями. Достаточно, если ты поймешь что-нибудь относительно бирюзы со временем. Он прошел на другой конец веранды, чтобы наполнить тяжелый глиняный кувшин водой из фильтра. Хочешь пить? Им кивнул головой. Лурган Саиб, стоя в 15 футах от мальчика, положил одну руку на кувшин. В следующее мгновение кувшин стоял у локтя Кима, наполненный почти до краев, только маленькая складка на белой скатерти обозначала место, по которому он проскользнул. — Уф! — сказал Ким в полном изумлении. — Это волшебство? Улыбки Лургана Саиба видно было, что комплимент пришелся ему по сердцу. — Брось его назад! — Он разобьется. — Я говорю, брось! Ким толкнул кувшин, как попало. Он упал и с треском разбился на 50 кусков. Вода протекла в щели пола веранды. Я говорил, что он разобьется. Все равно. Взгляни на него. Взгляни на самый большой кусок. Кусок этот лежал на полу. В изгибе его виднелась капля воды, придававшая ему вид звезды. Ким посмотрел внимательно. Лурган Саиб слегка положил руку на затылок мальчика, погладил его 2-3 раза и шепнул: «Смотри, он оживет кусок за куском. Сначала большой кусок соединится с 2 другими справа и слева. Смотри». Им не повернул бы головы, если бы даже от этого зависела его жизнь. Легкое прикосновение держало его словно в оковах. Кровь приятно переливалась в его теле. На том месте, где были 3 куска, лежал один большой. А над ним виднелось смутное очертание всего сосуда. Через его очертания он мог видеть веранду, но с каждым ударом пульса оно становилось плотнее и темнее. А между тем, как медленно возвращалось сознание, кувшин был разбит на его глазах. Другая волна, словно огонь, пробежала по затылку Кима, когда Лурган Саиб двинул рукой. — Взгляни. — Он принимает прежний вид, — сказал Лурган Саиб. До сих пор Ким думал по-индусски, но его охватила дрожь. И с усилием, похожим на то, которое делает пловец, преследуемый акулами, чтобы выпрыгнуть из воды, его ум вынырнул из поглощавшей его тьмы и нашел приют в таблице умножения на английском языке. — Взгляни! Он принимает прежний вид, — шепнул Лурган Саиб. Кувшин разбился на 50 кусков. А 2×3 — 6. 3×3 — 9. 4×3 — 12. Он с отчаянием повторял таблицу. Смутное очертание кувшина рассеялось, как туман, после того, как он протер глаза. Перед ним были разбитые черепки, пролитая вода высыхала на солнце, а сквозь щели веранды виднелась внизу белая стена дома, а 3×12 — 36. «Взгляни, принимает он свой прежний вид?» — спросил Лурган Саиб. — Он разбит. — Разбит, задыхаясь, — проговорил Ким. Лурган Саиб тихонько бормотал что-то про себя. Ким отдернул голову. — Взгляни, он лежит, такой же разбитый, как был. — Такой же, как был, — сказал Лурган, пристально наблюдая за Кимом. Мальчик тер себе затылок. — Но ты первый из многих, кому я показывал, увидел это. Он потер свой широкий лоб. — Что, это также было волшебство? — подозрительно спросил Ким. Кровь не шумела больше у него в висках, он чувствовал себя необыкновенно бдительным. Нет, это не было волшебство. Это было только желание увидеть, нет ли недостатка в драгоценном камне. Иногда прекрасные драгоценности разлетаются на куски, если человек держит их в руке и не знает, как нужно обращаться с ними. Поэтому надо быть осторожным, прежде чем начинать отделывать их. Скажи мне, ты видел снова целый кувшин? Некоторое время он вырастал из земли, словно цветок. А что ты тогда сделал? Я хочу сказать, что ты подумал. О, я знал, что он сломан, и потому, вероятно, и думал про это. И ведь он был сломан в самом деле. Кто-нибудь проделывал над тобой раньше такое волшебство? Если проделывал, — сказал Ким, — неужели ты думаешь, что я позволил бы ему сделать это теперь? Я убежал бы. А теперь ты не боишься? Теперь не боюсь. Лурган Саиб посмотрел на него пристальнее, чем когда-либо. Я спрошу Махбуба Али. Не теперь. Позже, — пробормотал он, — я доволен тобой. Да, и я недоволен тобой. Нет, ты первый, который спасся. Хотел бы я знать, что это значит. Но ты прав. Ты не должен был говорить этого даже мне. Он вернулся в мрачную темную лавку и сел у стола, тихонько потирая руки. Слабое, хриплое рыдание раздалось из-за груды ковров. То рыдал мальчик-индус, послушно стоявший лицом к стене. Его худые плечи вздрагивали от рыданий. — Он ревнив, так ревнив, не знаю. Не попробует ли он опять отравить мой завтрак и заставить меня приготовить другой? — Никогда, никогда нет, — послышался прерываемый рыданиями ответ. — И не убьет ли он того другого мальчика? — Никогда, никогда нет. — А как ты думаешь, что он сделает? — внезапно спросил он Кима. — О, я не знаю. Может быть, прогонит меня. — Почему он хотел отравить вас? — Потому что он так любит меня. Представь себе, если бы ты любил кого-нибудь и увидел бы, что пришел кто-нибудь и понравился любимому тобой человеку больше тебя, что бы ты сделал? Ким задумался. Лурган медленно повторил фразу на местном наречии. — Я не отравил бы этого человека, — задумчиво проговорил Ким, — но отколотил бы этого мальчика, если бы этот мальчик полюбил любимого мной человека, но прежде спросил бы мальчика, правда ли это. — А он думает, что все должны любить меня. — Ну, тогда он дурак, по-моему. — Слышишь? — сказал Лурган Саиб, обращаясь к вздрагивавшим плечам. — Сын Саиба считает тебя дурачком. Выходи, и в другой раз, когда у тебя будет тяжело на сердце, не употребляй белый мышьяк так открыто. — Ава, сегодня дьявол Дасим овладел нами. Я мог бы захворать дитя, и тогда чужой стал бы хранителем этих драгоценностей. И иди! Ребенок с опухшими от слез глазами вылез из-за груды ковров и бросился к ногам Лургана Саиба с выражением такого страстного, безумного отчаяния, что произвел впечатление даже на Кима. «Я буду смотреть чернильные лужи, буду верно сторожить драгоценности. О, мой отец, моя мать, отошли его!» — он указал на Кима движением голой пятки. «Не теперь. И теперь он скоро уйдет, но теперь он в школе, новой мадриса, и ты будешь его учителем. Поиграй вместе с ним в драгоценные камни. Я буду отмечать за тебя». Ребенок сразу вытер слезы, бросился в другой конец лавки и вернулся оттуда с медным подносом. «Давай мне», — сказал он Лургану Саибу, — «я буду получать их из твоих рук. Иначе он может сказать, что я знал их раньше». — Тише, тише, — сказал Лурган и выложил на поднос из ящика стола полпригоршни мелких камней. — Ну, — сказал мальчик, размахивая старой газеты, — с Смотри на них сколько хочешь, чужестранец. Пересчитай, если можно, потрогай. Для меня достаточно одного взгляда. Он гордо отвернулся. Но в чем игра? Когда ты пересчитаешь их, потрогаешь и убедишься, что помнишь все, я покрою их этой бумагой, и ты должен будешь сказать, сколько камней ты заметил, и описать их Лургану Саибу. Я буду вести счет. О! Инстинкт соревнования пробудился в душе Кима. Он наклонился над подносом. Там лежало только 15 камней. «Это легко», — через минуту сказал он. Мальчик накинул бумагу на сверкавшие камни и написал что-то в записной книжке. «Под этой бумагой 5 синих камней. Один большой, один поменьше, и 3 маленьких», — поспешно проговорил Ким. 4 зеленых, один из них с дырой, 1 желтый, сквозь который можно все видеть, и 1 похожий на чубок трубки. 4 красных камня и... Я сказал 15, но забыл 2. Нет, дайте мне время. 1 был из слоновой кости, маленький, коричневатый, и дайте мне время. 1, 2... Лурган Саиб сосчитал до 10. Ким покачал головой. «Слушай мой счет», — вмешался мальчик, заливаясь смехом. «Прежде всего, 2 попорченных сапфира. 1 ценой в 2 рутти, другой в 4, насколько я могу судить. Сапфир, стоящий 4 рутти, зазубрен на конце. Есть туркестанская бирюза, простая, с черными жилками, и 2 с надписями. На одной имя Бога, сделанное позолотой, другая с трещиной поперек, потому что она из старого кольца, так что я не мог прочесть надписи. Вот все 5 синих камней. Тут есть 4 изумруда с изъяном, один просверлен в 2 местах, на другом выгравировано что-то. — Их вес, — невозмутимо сказал Лурган Саиб. — Насколько могу судить? 3, 5, 5 и 4 рутти. Есть еще кусок зеленоватого янтаря, употребляющегося на мундштуки, граненый топаз из Европы. Есть рубин из Бурмы, в 2 рутти без изъяна, и попорченный рубин в 2 рутти. Есть резная китайская безделушка и слоновой кости, изображающие крысу, которая катит яйцо. И, наконец, хрустальный шарик, величиной с боб, оправленный в золото. Окончив, он захлопал в ладоши. — Он твой учитель, — улыбаясь, сказал Лурган Саиб. — Ну, он знает название камней, — вспыхнув, проговорил Ким. — Попробуй еще раз с обыкновенными вещами, знакомыми нам обоим. Они снова наполнили поднос различными мелочами, собранными в лавке, и даже принесенными из кухни. Мальчик выигрывал каждый раз, так что Ким пришел в полное изумление. — Завяжи мне глаза. Дай мне ощупать только раз, и я обыграю тебя, хотя глаза у тебя будут открыты. Ким топнул ногой от гнева, да мальчик снова оказался правым. — Если бы это были люди или лошади, — сказал он, — я мог бы сделать это лучше. Игра со щипчиками, ножами и ножницами слишком незначительна. Сначала научись, потом учи, — сказал Лурган Саиб. Разве он не мастер в сравнении с тобой? Действительно. Но как это делается? Надо проделывать это много раз, пока не сделаешь в совершенстве. Стоит того, чтобы добиваться. Мальчик-индус в наилучшем настроении духа погладил Кима по спине. — Не приходи в отчаяние, — сказал он. — Я сам научу тебя. — А я присмотрю, чтобы тебя хорошо учили, — сказал Лурган Саиб, продолжая говорить на местном наречии. — За исключением моего мальчика, глупо было с его стороны покупать столько белого мышьяка, когда я мог бы дать ему, если бы он попросил, за исключением моего мальчика. Я давно не встречал человека, который так поддается учению. Еще 10 дней до твоего возвращения в Лукнов, где ничему не учат за дорогую цену. Я думаю, мы станем друзьями. Это были сумасшедшие дни. Но Ким слишком наслаждался, чтобы раздумывать. По утрам мы играли драгоценными камнями, настоящими камнями, иногда вместо них грудами сабель и кинжалов, иногда фотографическими снимками туземцев. После полудня он и мальчик-индус должны были сторожить в лавке. Они усаживались за тюком ковров или экраном, сидели молча и наблюдали за многочисленными и очень интересными посетителями мистера Лургана. Тут были мелкие раджи, свита которых кашлял на веранде. Они покупали редкости в виде фонографов и механических игрушек. Тут бывали дамы, искавшие ожерелье, и мужчины, как казалось Киму. Впрочем, может быть, ум его был развращен воспитанием, искавшие дам. Туземцы придворные независимых государств, появление которых объяснялось необходимостью исправить сломанные или приготовить новые ожерелья, блестящие потоки которых падали на стол. Но настоящей целью, по-видимому, было желание достать денег для разгневанных жен раджей или молодых раджей. Бывали бенгальцы. Лурган Саиб разговаривал с ними с суровым властным видом, но в конце каждого свидания давал им деньги серебром или кредитными бумажками. Происходили иногда случайные собрания туземцев театрального вида в длинных одеждах, которые обсуждали метафизические вопросы на английском и бенгальском языках к великому назиданию мистера Лургана. Он очень интересовался различными религиями. В конце дня Ким и мальчик-индус, имя которого Лурган постоянно переменял, должны были давать подробный отчет обо всем виденном и слышанном, о характере данного человека, выражавшемся на его лице, разговоре и манерах, и излагать свои мысли о настоящей причине посещения того или другого лица. После обеда Лурган занимался тем, что изменял внешность мальчиков. Эта игра, по-видимому, чрезвычайно занимала его. Он мог чудесно гримировать лица. Одним взмахом кисти, одной черточкой он изменял лицо до неузнаваемости. Лавка была полна различными одеждами и тюрбанами, и Ким одевался то молодым магометанином из хорошей семьи, то торговцем москательными товарами, а однажды, что это был за веселый вечер, сыном удайпурского помещика в самом нарядном из нарядных платьев. Соколиный взгляд Лургана Саиба подмечал малейший недостаток. Лежа на старой кушетке из тикового дерева, он пространно объяснял, как говорит, ходит, кашляет, плюет, чихает данная каста. Он не ограничивался при этом одними внешними признаками, но выяснял и причину, и происхождение привычек разных каст. Мальчик-индус играл плохо. Его ограниченный ум, замечательно острый, когда дело касалось драгоценностей, не мог приноровиться к тому, чтобы войти в душу другого человека. Но в Киме пробуждался и радостно пел какой-то демон, когда он переменял одежду и вместе с тем изменял речь и жесты. Увлеченный энтузиазмом, он предложил однажды вечером представить Лургану Саибу, как ученики одной касты факиров просят милостыню на дороге, как он стал бы разговаривать с англичанином, с пенджабским фермером, отправляющимся на ярмарку, и с женщиной без покрывала. Лурган Саиб страшно хохотал и попросил Кима остаться на полчаса в задней комнате, так как он сидел со скрещенными ногами, перепачканным золой лицом с блуждающими глазами. В это время в комнату вошел старый толстый бабу, человек среднего класса, горожанин. Его одетые в чулки ноги тряслись от жира. Ким встретил его градом насмешек. Лурган Саиб, это рассердило Кима, наблюдал не за его игрой, а за бабу. «Я думаю», — медленно на плохом английском языке сказал Бабу, зажигая папиросу. «Я того мнения, что это необыкновенно удачное представление. Если бы вы не сказали мне, я подумал бы, что вы насмехаетесь надо мной. Как скоро он сможет поступить на службу? Тогда я возьму его. Он должен сначала учиться в Лукнове. Так велите ему поторопиться». «Спокойной ночи, Илурган!» Бабу удалился походкой спотыкающейся коровы. Когда вечером перечисляли посетителей, Лурган Сейб спросил Кима, как он думает, что это за человек? «Бог знает!» — весело сказал Ким. И вот он мог бы, пожалуй, обмануть Макбуба Али, но с врачевателем жемчуга он не достиг этого результата. «Правда, Бог знает, но я хотел бы знать, что думаешь ты». Ким искоса взглянул на собеседника, взгляд которого умел заставить говорить правду. «Я думаю, что я буду нужен ему, когда выйду из школы, но...» Доверчиво проговорил он, видя, что Лурган Саиб качает одобрительно головой. «Я не понимаю, как он может носить разные одежды и говорить на разных языках». «Позже узнаешь многое. Он пишет рассказы для некоего полковника. Он пользуется большим почетом не только в Симли. И замечательно, что у него нет имени, а только число и буквы. Таков обычай у нас. И голова его оценена так же, как голова Маха всех других? Нет еще, но если бы сидящий здесь мальчик дошел, взгляни, дверь открыта, до некоего дома с выкрашенной в красный цвет верандой, стоящего позади бывшего театра на Нижнем базаре, и шепнул бы через ставни: «Кури Чендер Мукерджи в прошлом месяце принес неверное известие», этот мальчик мог бы набить свой пояс рупиями. — «Как много?» — быстро спросил Ким. — 500 000, сколько запросит? — «Хорошо. А как долго мог бы прожить этот мальчик после того, как сообщит эти вести?» Он весело улыбнулся прямо в лицо Лургану Саибу. «А, об этом нужно хорошенько подумать. Может быть, если бы он был очень умен, то прожил бы день. Но не ночь. Ни в каком случае не прожил бы ночи». «Так какое же жалование получает этот человек, если голова его ценится так дорого?» 80. Может быть, 100, может быть, 150 рупий. Но жалование играет тут самую маленькую роль. Время от времени Господь дозволяет родиться людям. Ты один из них, который любит ходить повсюду, рискуя жизнью и узнавать новости. Сегодня это делается ради отдаленной цели. Завтра касается какой-нибудь неизвестной горы, а на следующий день живущих близко людей, сделавших какую-нибудь глупость против государства. Таких душ очень мало. Из них самых хороших наберется 10. Среди этих 10 я считаю Хури, и это удивительно. Как велико и увлекательно должно быть дело, если оно может придать смелость даже сердцу бенгальца. Верно. Но дни проходят для меня медленно. Я еще мальчик и только 2 месяца тому назад научился писать по-английски. А читаю и теперь еще плохо. И пройдет много-много лет, прежде чем я поступлю на службу. Имей терпение, всеобщий друг. Им вздрогнул при этом прозвище. Как бы я хотел иметь твою молодость, так огорчающую тебя. Я испытывал тебя в разных мелочах. Это не будет забыто в моем донесении полковнику Крейтону. Вдруг с глухим смехом он перешел на английский язык. Клянусь Юпитером. О, Хара, я вижу в тебе много хороших задатков. Но смотри, не возгордись и не болтай. Ты должен возвратиться в Лукнов, быть хорошим мальчиком, прилежно учиться. На следующие каникулы можешь, если захочешь, вернуться ко мне. У Кима вытянулось лицо. «Ведь я же говорю, если захочешь, я знаю, куда тебе хочется идти». Через 4 дня для Кима с его маленьким чемоданом было взято заднее место в общественном экипаже, отправлявшемся в Калку. Спутником его оказался китообразный бенгалец. Укутав голову большой шалью с бахромой и подогнув толстую левую ногу в ажурном чулке, он сидел, дрожа и ворча на утреннем холоде. «Как мог этот человек стать одним из нас?» — думал Ким, смотря на жирную спину своего спутника, когда они тряслись по дороге. И это размышление вызвало в нем целый ряд приятных мечтаний. Лурган Саиб дал ему 5 рупий. Щедрый дар, обещал свое покровительство, если Ким будет стараться. Противоположность Махбубу, Лурган Саиб говорил очень определенно о награде за послушание, и Ким был доволен. Если бы он мог, как Хури, иметь свою букву и номер, если бы голова его была оценена, со временем он будет таким же, а может быть и больше того. Со временем он может быть так же велик, как Махбуб Али. Предметом его странствований будет половина Индии. Он будет следить за королями и министрами, как следили в былое время за агентами и комиссионерами Махбуба Али. А теперь предстояло возвращение в школу святого Ксаверия, и нельзя сказать, чтобы это было неприятно ему. Там будут новички, к которым можно относиться снисходительно. Будут рассказы о приключениях во время каникул. Молодой Мартин, сын владельца чайной плантации в Манипуре, хвастался, что пойдет на войну с настоящим ружьем. Может быть. Но, наверное, он не перелетел через половину двора перед дворцом в Путиала от взрыва фейерверка. И, наверное, он им начал рассказывать себе историю всех своих приключений за последние 3 месяца. Он поразил бы учеников школы святого Ксаверия, даже самых взрослых, тех, что уже брились своими рассказами, если бы это было дозволено. Но, понятно, об этом не могло быть и речи. В свое время голова его будет оценена, как уверял Лурган Саиб. А если он будет глупо болтать, то никогда этого не случится. Полковник Крейтон отвергнет его. Ему придется подвергнуться гневу Лургана Саиба и Махбуба Али на то короткое время жизни, что останется ему. «Итак, я потерял бы Дели ради рыбы», — убеждал он себя философской пословицей. «Оставалось только забыть свои каникулы. Всегда можно выдумать какие-нибудь приключения и, как сказал Лурган Саиб, работать». Из всех мальчиков, торопившихся в школу святого Ксаверия, не было ни одного более исполненного добродетельными намерениями, чем Кимбалёхара, прявшийся по дороге в Умбалу позади Хури Чандара Мукерджи, который значился по книгам одной из секций этнологического отдела межевого департамента под буквой Р-17. На случай, если бы Ким нуждался в поощрении, он получал бы его от Бабу. После основательного обеда в Калке Хури говорил непрерывно. Ким отправляется в школу. Тогда он, магистр философии Калькуттского университета, объяснит мальчику все преимущества образования. «Можно получить хорошие отметки, если изучить с должным вниманием латынь и сочинение Ортсворда «Экскурсия». Все это было так же непонятно к ему, как греческий язык. Французский язык также необходим. И лучше всего научиться ему можно Чандернагоре, вблизи Калькутты. Можно также далеко пойти, если обратить серьезное внимание, как он и сделал, на пьесы под названием «Лир» Юлий Цезарь, о котором часто спрашивают экзаменаторы. Лир не так переполнен историческими намеками, как Юлий Цезарь. Эта книга стоит 4 анны, но ее можно купить подержанную на базаре за 2. Еще выше Уордсворда или знаменитых авторов Берка и Хара стоит искусство и наука измерений. Мальчик, сдавший экзамен по этим отраслям науки, и которых, между прочим, не существует особого руководства, может, просто проходя по стране с компасом, ватерпасом и верным взглядом, набросать карту этой страны, которая может быть продана за большую сумму серебра. Но так как иногда бывает неудобно носить межевые цепи, мальчику хорошо бы знать размер своего шага, чтобы в случае недостатка побочной помощи, как выразился Хури Чандр, он все-таки мог бы рассчитать расстояние, которое проходит. Чтобы знать путь в 1000 шагов, опыт у Хури Чандра нет ничего лучше четок, 81 или 108 бус, потому что это можно разделить и подразделить на многократных и некратных чисел. Среди громкой бессвязной болтовни на неправильном английском языке Ким уловил общую нить, которая очень заинтересовала его. Вот новое ремесло, знание которого может очень хорошо уложиться в голове человека, и, глядя на обширный мир, развертывавшийся перед ним, Ким думал, что чем больше знать его, тем лучше. Проговорив около 1,5 часа, Ури сказал: «Надеюсь когда-нибудь официально познакомиться с вами. Ад Ихтерим, если мне позволено это выражение, я дам вам ящик с Беттелем. Это очень ценная вещь. И 4 года тому назад стоило мне 2 рупии. Это была дешевая медная вещица сердцеобразной формы с 3 отделениями для любимого индусами Беттеля из звездки и прочих принадлежностей, и, кроме того, наполненная маленькими пузырьками. Это вам награду за то, как вы представили святого человека. Видите ли, вы так молоды, что думаете, что вечны, и не заботитесь о своем теле. Очень вредно захворать во время исполнения какого-нибудь дела. Я сам очень люблю всякие снадобья, и они годятся для лечения бедных людей. Это хорошие, одобренные правительством снадобья, хинин и тому подобное. Я даю вам это на память. Теперь прощайте. У меня есть важное дело в стороне от дороги». Он вылез из экипажа на дороге в Амбалу бесшумно, словно кошка, нанял проезжавшую повозку и уехал. Ким не нашелся сказать ему ни слова, только вертел в руках медный ящичек с Беттелем. Ход воспитания и образования ребенка мало кого интересует, кроме его родителей. А, как известно, Ким был сирота. В книгах школы святого Ксаверия значит, что отчет об успехах Кима посылался в конце каждого учебного года полковнику Крейтону и отцу Виктору, от которого аккуратно получалась плата за учение. В тех же самых книгах отмечает, что он выказывал большие способности в математических науках, в черчении карт, получил награду. «Жизнь лорда Лауренса в переплете из телячьей кожи. 2 тома, 9 рупий, 8 ан». В том же году он играл в числе 11 воспитанников школы святого Ксаверия против Алигурского магометанского колледжа. В то время ему было 14 лет, 10 месяцев. Мы еще раз привили оспу. Из этого мы можем заключить, что в Лукнове была опять оспенная эпидемия. Около того же времени. Заметки карандашом на полях старого списка указывают, что Ким был много раз наказан за то, что разговаривал с неприличными личностями. Один раз был приговорен к строгому наказанию за то, что отлучился на день в обществе уличного нищего. Это случилось тогда, когда он перелез через ворота и на берегах Гумти целый день молил ламу позволить ему сопровождать старика в его путешествии в следующей вакации. Хоть 1 месяц, недельку. Лама был тверд, как сталь, и уверял, что еще не пришло время. «Обязанность Кима, — говорил лама, пока они ели пирожки, — заключается в том, чтобы познать всю мудрость Саибов, а потом он посмотрит. Дружеская рука, вероятно, отвратила бич несчастья, потому что 6 недель спустя Ким выдержал экзамен по элементарной топографии с большим успехом. В это время ему было 15 лет и 8 месяцев. После этой заметки в книгах о нем не упоминается. Его имя не стоит среди списка тех, кто в этом году поступил на низшие должности в межевой департамент или в таможню. Против него значится «выбыл по соглашению». Несколько раз в течение этих 3 лет в храме джайнских жрецов в Бенарисе появлялся лама, несколько похудевший, слегка пожелтевший, но такой же кроткий и непорочный, как прежде. Иногда он приходил с юга, из Тутикорина, откуда удивительные огненные лодки направляются на Цейлон, где есть жрицы, знающие язык пали. Иногда с сырого зеленого запада, где 1000 труб хлопкопредельных фабрик окружают Бомбей. Один раз с севера, куда он прошел 800 миль, чтобы поговорить один день с хранителем изображений в Доме чудес. Он возвращался в свою келью из холодного резного мрамора. Священнослужители храма были добры к старику, омывался от дорожной пыли, молился и отправлялся в Лукнов по железной дороге в 3-м классе, так как привык уже к этому способу передвижения. Когда он возвращался, то, как заметил его друг, ищущий главному жрецу, не переставал на некоторое время наплакивать потерю своей реки или рисовать чудные картины колеса всего сущего, а предпочитал говорить о красоте и мудрости некоего таинственного челы, которого не видал никто из живших при храме. Да, он прошел по следам благословенных ног по всей Индии. Хранитель музея до сих пор владеет удивительным отчетом о его странствованиях и размышлениях. Для него в жизни не оставалось ничего более, как найти реку Стрелы. Но в видениях ему было указано, что нельзя рассчитывать на успех этого предприятия без того, чтобы соискателем не было определенного челы, который только и может довести дело до счастливого конца. Он полон мудрости, той мудрости, которая присуща седым хранителям изображения. Например, тут на сцену появлялась тыквенная бутылка с табаком. Молчание уцаряло среди добродушных жрецов, и начиналось повествование. Давным-давно, когда Девадатта была владыкой Бенариса, слушайте все, что говорит Джатака. Джатака написал комментарий к жизни Будды на языке Нали в 5 веке на Цейлоне. Охотники его поймали слона, надели на него тяжелые кандалы. Слон с ненавистью и яростью в сердце пробовал освободиться от них и бросился в лес к своим собратьям-слонам и просил разбить кандалы. Один за другим пробовали слоны сделать это своими сильными хоботами, но безуспешно. Наконец они выразили мнение, что кольца нельзя сломать никакой животной силой. А в чаще лежал новорожденный, мокрый от испарины, однодневный слоненок, мать которого умерла. Скованный слон, забыв свои собственные муки, сказал: «Если я не помогу этому сосунку, он погибнет под нашими ногами». И он встал над юным существом, образовав своими ногами ограду против несущегося стада. Он попросил молока у одной добродетельной коровы, и слоненок процветал. А скованный слон был руководителем и защитником слоненка. Но до полного рассвета жизни слона, слушайте вы все слова Джатаки, нужно 35 лет. И в продолжении 30 дождей скованный слон заботился о маленьком, и все время цепь впивалась в его тело. Однажды Молодой слон увидел полубросшее в тело слона кольцо и, повернувшись к старшему, спросил, что это? Это мое горе, — ответил тот, кто заботился о нем. Тогда первый поднял хобот и в одно мгновение разбил кольцо, сказав, пришло назначенное время. Так добродетельный слон, терпеливо ожидавший своего освобождения и творивший добрые дела, был освобожден в назначенное время тем самым детенышем, для защиты которого он свернул в сторону. Слушайте все. Так говорит Джатака, потому что осел был Ананда, любимый ученик Будды, а молодой слон, разбивший кольцо, никто другой, как сам Господь наш. Потом он кротко покачивал головой и доказывал, перебирая звякавшие четки, как этот слон был свободен от греха гордости. Он был так же смирен, как один чела, который увидел, что его учитель сидит в пыли за вратами знания, перескочил через ворота, хотя они были заперты, и прижал к сердцу своего учителя на виду у гордого города. Велика будет награда такого учителя и такого челы, когда наступит для них время вместе искать освобождение. Так, — говорил лама, рассказывая взад и вперед по Индии, тихо, словно летучая мышь. Грубая на язык старая женщина в доме, стоявшем среди фруктовых деревьев, сзади Сахаранпора, почитала его, как женщина почитает пророка, но не могла заманить его к себе за стены дома. Он сидел в своем помещении на заднем дворе среди воркующих голубей, а она, сбросив бесполезное покрывало, болтала о духах и дьяволах Кулу, о неродившихся внуках и о смелом на язык мальчишке, разговаривавшем с ней на месте отдыха. Однажды он забрел один с большой дороги, ниже Умбалы, в то самое селение, в котором жрец намеревался опоить его. Но милосердное небо, охраняющий лам, направило его в сумерки по полям к дверям дома старого воина. Тут чуть было не произошло большое недоразумение. Старый воин спросил ламу, почему всеобщий друг один прошел тут только 6 дней тому назад. «Этого не может быть», — сказал лама. Он отправился к своему народу. Он сидел вон в том углу 5 вечеров тому назад и рассказывал разные веселые истории, — настаивал хозяин. Правда, он исчез довольно неожиданно после глупого разговора с моей внучкой. Он сильно растет, но все тот же всеобщий друг, что принес мне точную весть о войне, разве вы расстались? — Да и нет, — ответил лама. — Мы не совсем расстались, но для нас еще не настало время идти по пути. Мы должны ждать. Все равно, но если это был не тот мальчик, то почему он постоянно говорил о тебе? А что говорил он? Нежные слова. 100 000 нежных слов, что ты ему отец и мать и тому подобное. Жаль, что он не поступает на службу королевы. Он бесстрашен. Эти новости удивили ламу, который не знал, насколько строго Ким придерживался условий заключенного с Макбубом Али и, может быть, утвержденного полковником Крейтоном. «Не удержать молодого пони от игры», — сказал барышник, когда полковник заметил, что бродяжничество по Индии в свободное время — нелепость. «Если ему не дадут позволения приходить и уходить, когда ему хочется, он обойдется без разрешения». А кто поймет его тогда? Полковник Саиб. Только раз в 1000 лет родится лошадь, такая пригодная для игры, как наш жеребенок. А нам нужны люди.